Баранов изменился в лице. Непонятно, по какой причине вытер руки о чайное полотенце, висевшее через плечо. Он почувствовал опасность, нависшую над промыслами. Ведь все происходило на глазах туземцев и не могло не озлобить их против русских. «Григорий, рассказчик, просил тебя, Александр Андреевич, приехать. Без тебя, говорит, худо будет». «Иди отдыхай», — сказал Баранов, — «я все подготовлю, всех соберу, кто ружье в руках может держать». Через 3 дня Баранов приготовился к походу. Небольшая, но удобная к управлению галера «Ольга» с парусами и веслами была вооружена пушками, снятыми с павловских укреплений. В трюме находился изрядный запас пороха, сотня чугунных ядер и товары для торговли с индейцами. Галеру сопровождали 2 большие байдары с русскими промышленными и 100 кадьякских двойных байдарок. Из 200 широколицых и широкоплечих кадьякцев 45 были вооружены ружьями. Байдары и байдарки не одно и то же. Байдара русской постройки гораздо вместительнее, может взять на борт 200 пудов груза и 9 промышленных. Обшивкой ей служат толстые сивучьи шкуры. Длиной байдара обычно 10 шагов. Шла она на веслах, но могла ходить и под парусом. В пути Баранов подробно расспросил всех, кто знал, где расположено селение Коновалово и как оно защищено, крепки ли там постройки. Однако Александр Андреевич рисковал. У Коновалова в отряде около 1000 русских смелых и хорошо вооруженных людей. И с 30 промышленными соваться в логово злобного зверя было опасно. Но Александр Андреевич рассчитывал на удачу. Ему везло. Он всегда одерживал победы. А за ним на Аляске утвердилась слава непобедимого, могучего человека. 2 суток добирались до острова Цукли. Ветер был попутный, и всю дорогу шли под парусом. Александр Андреевич вел галеру сам. Он мог проложить курс, взять пелинг. Обладая хорошим глазомером, он точно определял расстояние до берега. И зрительная память у него была отличная. Очертания берегов он запоминал с первого раза. Открылась южная оконечность острова Цукли, холмистая, поросшая лесом. Александр Андреевич опознал мыс по скале с 2 вершинами, торчавшей у самого берега. Он разглядывал берег, сбив на затылок войлочную шапку и прикрыв ладонью глаза. Целых 20 часов шли под берегом острова, миновали много бухт и приметных мысов, повсюду зеленели леса. Промышленные видели бурых медведей, топтавшихся на прогалинах. Галера плавно покачивалась. Она то проваливалась куда-то вниз, то поднималась над волнами. От береговых скал глухо доносился грохот океанского прибоя. У гористого острова Хтагелюк к галере подошла большая лодка с индейцами. Было раннее утро. Погода пасмурная, моросил дождь, с гор наползал синеватый туман. За мысом зыбь прекратилась, и галера шла спокойнее, чуть переваливаясь с борта на борт. «Это я, Григорий», — раздался голос с индейской лодки. «Мне нужен Нанук Баранов. Я здесь». Сноска. Нанук — повелитель. Так звали индейцы Баранова. Григорий-рассказчик мигом забрался на борт галеры. Александр Андреевич принял вождя чугачского племени ласково, обнял и посадил с собой. «Спаси нас, Нанук», — сказал вождь, — «и дружба наша станет вечной. Я верю тебе, как и прежде. В знак великого доверия привез тебе в Аманаты свою дочь. Спасибо, Григорий, постараюсь помочь, но что сделал тебе Коновалов? О, он захватил многих жен нашего племени, убивает и увечит людей. Он грабит наши запасы и страхом хочет заставить повиноваться». «Я научу его быть вежливым», — твердо сказал Баранов. «Покажи, стало быть, где засел этот разбойник».